Глава 28. Опасные степи. В кузнях мы, как обычно, остановились в Молоте. Да здесь и выбора больше нет. Имелась еще одна таверна, убогая. Последнее время она совсем зачахла, превращаясь в дешевый трактир для рудокопов. Ночь я провел не очень хорошо. Хотя мы с Элиан сняли и самую лучшую из доступных комнат. Большая кровать, хороший умывальник, отгороженный резной деревянной стенкой, новая мебель и свежий ковер. Все равно я долго не мог уснуть. Казалось, будто слишком душно. На нервы действовал то звон комаров, то стрекот сверчков, хотя прежде я никогда не обращал на них внимания. Может быть, причина бессонницы крылась в другом, в княгине Славиной. Не знаю, почему мысли, что Ольга беременна, меня так задели и потрясли. Эти думы я ворочил в себе полдня и весь вечер. Лично мне ее беременность как бы не сулила особых проблем, если не считать, конечно, разборки с Элиан. С чего проблемы? Ведь княгиня — не юная девица, которая так не кстати залетела и теперь пребывает в жутких мучениях от последствий. Княгиня не скажет мне, типа, «Бросай, Элиан, женись на мне, мерзавец». Не ударится в истерику. Она сама решит этот вопрос по-взрослому, по-княжески, так, как нужно ей. Я был уверен, что ребенка Ольга оставит. Интуиция, если хотите. Или логические выводы. Иначе зачем этот квест так настойчиво насовывала мне система? Беспокоило другое. То, что я так легкомысленно относился к предупреждениям ее светлости. И теперь человеку, который мне очень близок, близок так же, как Элиан и Агата, я создаю такие серьезные проблемы. Ведь уже объяснялись. Ольга пока формально замужем, и беременность выставит ее в очень невыгодном свете. Здесь, извините, дело не личных отношений, а гребаная политика. Еще вертелась мысль, что Славина этим ребенком может привязать меня к себе, этим пытаясь отодвинуть в сторону Элиан. И было еще много мыслей, других, мелких, но колючих, нараставших, как снежный ком. В общем, получилось хреново, и мне было тревожно. Большей частью тревожно за саму княгиню. Помимо всего этого, я несколько раз мысленно возвращался к жене кузнеца Дартена, Лейне. С ней довелось столкнуться нос к носу, когда я выходил на воздух покурить из душного обеденного зала, где мы отужинали. Лейна проявила неожиданный порыв, обняла, поцеловала и сказала, что по мне очень скучает. Это вышло так не кстати. И какого вообще хрена, если прошлый раз она сама вывела меня на разговор о том, что решила порвать со мной? Тогда я ее вполне понял, согласился, что так будет лучше для нее же, и за последнее время успел о ней подзабыть. А тут вот она. Прежняя память прямо передо мной с поцелуями и своими очень скучаю. В тот момент, когда у порога таверны я общался с Лейной, открылась дверь и вышла Элиан. Пожалуй, ее появление вышло очень кстати. Я представил эльфийку Лейне как ее сиятельство графиню Олли Уэсси, хозяйку поместью Кельда и женщину, которую я люблю. Лейна покраснела, стушевалась и юркнула в приоткрытую дверь, сказав, что ее ждет муж. В общем, от этих сердечных дел, пришедших из прошлого, и мысли о беременности княгини, я испытывал беспокойство. Еще эти грёбаные комары с духотой. Выскользнув из кровати, я стал возле распахнутого окна, глядя на растущую луну. Достал сигарету и закурил. «Серж», — тихо произнесла Элиан, — «что с тобой?» «Оказывается, эльфийка не спала, или я ее разбудил, вставая». «Да так, душно», — сказал я, затягиваясь табачным дымом. «Ты весь вечер какой-то странный». Она тоже встала и подошла ко мне. «Знаешь, что мне показалось?» «Что?» — я повернулся к ней в полоборота. «Будто ты недоволен, что Славина дала мне дворянство. Скажи правду, недоволен?» — произнесла она, и такой вопрос стал неожиданным для меня. «Да, Элиан умеет очень тонко чувствовать мои настроения. Иногда даже кажется, что эльфийка так проницательна, что думаешь, уж не читает ли она чужие мысли. Это сложно объяснить. Начал я, решив сказать ей правду, именно так, как я это ощущал сам. Теперь ты стала как бы намного выше и важнее меня. Ты и раньше была не просто моей женщиной, а важной особой в Вятиче, главой эльфийской миссии. Теперь же ты имеешь высокий дворянский титул, привилегии, поместья и много чего еще. А я, как бы тебе сказать, скажи, как есть, — прервала она паузу. Получается, я как бы не дотягиваю до тебя. Если раньше мы говорили с тобой о замужестве, то теперь мне такое произнести будет труднее, — начал разъяснять я, покуривая. В моем мире мужчина чаще всего имеет больший вес перед женщиной. У нас так принято. Мужчина устанавливает правила и решает, как и что должно быть между ним и его избранницей. Раз так, то он должен быть основательнее своей дамы, иметь выше доход, больше возможностей. А здесь получается, что княгиня, наделив тебя титулом, поставила меня в приниженное положение. Меня это тяготит. В привычном мне мире, в Леодоре, женщины занимают высокое положение чаще мужчин и чаще устанавливают свои правила, — сказала эльфийка, тихо рассмеявшись. «Серж, но это же совсем не важно. Важно то, как мы на самом деле относимся друг к другу. Я люблю тебя, и это совершенно искренне. Мы жили в противоположных мирах, светлейшая госпожа Элиан, но это не помешало нам найти друг друга», — сказал я и спросил несколько неожиданно для самого себя. «А ты хотела бы от меня ребенка? Помню, мы говорили об этом, только те разговоры были не совсем о нас, а как бы об отношении к этому вопросу». «Да, я помню. И я отвечала тебе, что я бы хотела ребенка, но только тогда, когда у меня будет свой дом и достаточное постоянство. Сейчас я уже наделена поместьем, будет несложно нанять слуг и основать наш дом», — ответила она и повторила так, чтобы я обратил на эти слова особое внимание. «Серж, наш дом. Поместье Кельда может быть и твоим домом, если только ты этого пожелаешь. Лично я хочу, чтобы стало так». «Я этого пожелаю, моя дорогая». Я выбросил окурок и обнял ее. «Только я не хочу прийти к тебе ни с чем. Сначала я надеюсь получить отславленный титул и свой кусок земли, который можно будет объединить с твоим». «Вот это совершенно не обязательно», — сказала она, отодвигая штору. «Я даже опасаюсь, что подарки от княгини поставят тебя в лишнюю зависимость от нее. Ведь я понимаю, зачем она дала титул мне. Со стороны это кажется очень неожиданным, странным. Все вокруг недоумевают, от чего так. Но древняя мудрость Деолин гласит: приблизь к себе своего недруга и одари, и тогда он может стать другом. Даже скверный союз всегда выгоднее доброй вражды. Она сделала шаг навстречу, и я ценю это. Я отвечу много раз тем же. Только, Серж, между тобой и княгиней совсем не такие отношения, чтобы мудрость Деолин была полезна тебе». «Я все понимаю и тоже думал об этом», — отозвался я, умолчав, что эту древнюю мудрость эльфийской богини вложил в милую голову Ольги Васильевны я сам. Элиан прижалась ко мне так тепло, открыто, доверчиво, что я подумал, как нехорошо с моей стороны что-то от нее скрывать. Захотелось сказать всю правду о том, что Славина ждет ребенка, ребенка от меня, и из-за этого я действительно могу стать более зависимым от княгини. Я не имею права скрывать столь важные события от Элиан. Но только не нужно это говорить сейчас. Не нужно рушить драгоценное сердечное единение между нами, случившееся в эту ночь. Наверное, стоит сказать о беременности княгини не раньше, чем утром или еще позже. Как можно мягче объяснить все Элиан и попросить ее совета? Ведь для эльфийки не секрет, какие у меня отношения с Ольгой. Элиан, она должна понять и не вспыхнуть от гнева. Мы выехали рано утром, наспех позавтракав, взбодрившись крепким кофе. Уветич, разумеется, остался. Он пообещал, что после того, как решит свои дела по поставкам скорняжных товаров из кузней, прокатится в поместье Кельда и донесет до местных жителей весть о новой доброй хозяйке тех земель. Элиан, конечно, одобрила инициативу купца, лишь просила не называть ее доброй и излишне не нахваливать, дабы ожидания жителей графства не слишком разошлись с более скромной действительностью. А еще Элиан просила у Ветича рассмотреть возможность основать в Кельде лавку для торговли самыми необходимыми товарами, обязуясь выделить на эти нужды 1000 лекар. «Широко мыслите, ваше сиятельство. Если будете делать народу пользу, народ вам в благодарность еще более станет полезен», — ответил ей Марсим и обязался заняться развитием торговли с селением и устроить все так, чтобы выглядело не хуже, чем в кузнях. К обеду мы проехали Красный Лог. Там задерживаться не стали, решив сделать остановку на обед попозже. Далее, за развилкой на Новодвор, дорога шла через лес. Но это место считалось недобрым, поскольку нет-нет, из зарослей нападали люхие людишки на обозы, следующие в Егорши или в сам Китиж. Уже ближе к вечеру мы проехали лес и выбрались к началу обширных степей, тянувшихся далеко до самых гор. Они отделяли Славрат от земель Киашрии и западного Аштума. За небольшим святилищем Сварогу, наверное, таким же древним, как камни его слагавшие, начиналось Китежское княжество. Уж его-то с Агатой мы знали хорошо. Хотя и у меня, и у Коши с Китежем связаны не самые приятные воспоминания. Дело вовсе не в том, что Китеж плох. Нет, много там своих достоинств, которых нет в Вятиче. Однако так распорядились боги в те времена, когда нам приходилось жить в бедности и опускаться до воровства и разбоя. Кстати, недалеко от этих мест, на дороге, ведущей через другой лес прямиком в Китеж, я и познакомился с верной подругой на все времена, Агашимайей. В этом лесу, особенно среди поросших соснами холмов, водятся немало троллей, которые опаснее, чем многие банды. Особо опасны тролли, если ты пешком, потому как бегают эти чудовища, несмотря на неуклюжесть, быстрее людей. А вот на лошади уйти от них легко. Нам не требовалось сворачивать к Китежу. Наша дорога лежала на север по широким степям, где во множестве вольно гуляли олени, иногда земля вздрагивала от поступи могучих зубров и табунов диких лошадей. Говорят, на западе, у берегов озера Длинного, где особо высокие и сочные травы, водятся мамонты и шерстистые носороги. И это не слухи, потому что такое подтверждают киаширийцы, едущие в Дублич из Шакуэш. Здесь же, на пути к вратам Хорш и Ден, часто встречаются стаи волков, немало саблезубых тигров. А если брать немного западнее, то для караванов серьезную угрозу представляют василиски, потому как их защищенную чешуйками шкуру не пробивают арбалетные болты, и даже острые мечи берут неохотно. Это одна из главных причин, почему торговля между славянскими княжествами и Киаширией затруднена. А у воинов, берущихся сопровождать караваны, в почете только эльфийское оружие из адаманта с особой заточкой. Когда край солнца коснулся западных холмов, мы нашли подходящее место для ночлега, свернув с дороги к небольшому озерку. Чтобы отпугнуть хищников, разожгли три костра и договорились дежурить подвое. Только Агате, которой предстояло охранять наш покой в самые опасные часы, доверялось дежурить одной, поскольку киаширийка слухом и ночным зрением не уступала самым опасным хищникам. Перед ужином, пока шипела над углями купленная в кузнях баранина, я попытался научить Агату стрелять из пистолета. Мысль была как бы здравой, ведь слабое место нашей Коши — дистанционный бой. Если ее снарядить пистолетом, то выйдет практически безупречный воин. Но моему замыслу не суждено было сбыться. Не заладилось сразу, с того момента, как рукоять ПМа крайне скверно дружила с лапой киаширейки. И хотя коготок Коши очень органично ложился на спусковой крючок, прицел гулял так, что ни о какой меткой стрельбе не могло быть и речи. «Серж, нет, нет, в задницу эту штуку», — решила Коша, возвращая мне пистолет. «Пистолет — это редкая дрянь. Он так грохочет, что у меня до сих пор в ушах звон. И какая же вонь от него? Я сама скорее от него помру. Задохнусь прежде, чем кого-то убью». В общем, стрелка из Агаты не получилось. После чего я взял Элиан под руку, и мы отошли подальше за повозку. Там я хотел потренировать спел «Существо ветра 2». Да, вы не ослышались. Именно спел второго уровня. Кроме того, я поднял до второго уровня кинетический удар, отвалив за все это 650 единиц из актива. Слава системе, такая возможность имелась. И теперь с нетерпением ждал, когда в доступных для активации техниках появится продвинутый магический щит. За время пути от кузней я несколько раз заглядывал в меню, но, увы, больше ничего привлекательного в выборе доступных спеллов не обнаружил. А щит мне был остро нужен. Со слов Элиан, в гробнице Арха-Наргула могут ожидать серьезные неприятности. Хотя прошло много столетий, древнеаштумские святыни до сих пор охраняют стражи, время над которыми не властно. От повозки мы прошли вдоль берега еще шагов 100, и Элиан пустила светляка, небольшой шарик, бросавший яркий бледно-голубой свет. Теперь от берега озерка до зарослей можжевельника, полукругом встававших со стороны дороги, было достаточно светло. «Давай, я подстрахую щитом, если что-то пойдет не так», — сказала эльфийка. Я активировал спел в правую руку, на всякий случай в левую добавил магический щит, не разворачивая его. Едва я дал ход спеллу, как по телу прошел нервный холодок, а метрах в 7 от меня завертелся пылевой вихрь. «Прочувствуй его, чувствуй, будто он часть тебя», — поучала графиня. «Перенесись ощущениями в этот вихрь. Чувствуй поток воздуха и пылинки в нем. Хорошо, Серж, хорошо, ты очень способен. Теперь главное — уверенность. Чем больше в тебе уверенности, тем послушнее существо». Когда первое существо угасло, я вызвал второе, стараясь в точности исполнять наставления эльфийки. Скоро научился управлять движением элементаля, заставляя его взлетать высоко, мгновенно опускаться, стремительно проноситься над озером, поднимая волну и брызги. Позволил ему приблизиться к нам. Признаться, было боязно, когда элементаль, заметно более мощный, чем тот, который разбросал людей из банды Лисовского, подлетал ко мне на расстояние в несколько шагов. Но, слушая подсказки эльфийки, я держал контроль и быстро отбросил страх, обретая уверенность. Добился даже того, что ветер не слишком бил меня, в то время как существо находилось в 5 шагах. Я вызвал существо ветра 3, и в последний раз у меня даже получилось в какие-то моменты видеть его глазами и чувствовать так, словно я сам становился этим существом. Невероятная легкость, подвижность ощущалась всем телом, и во мне будто вертелся холодный вихрь. Это был великолепный опыт, наполнивший меня радостью и вдохновением. Недостатком стало лишь то, что потом чувствовалась огромная усталость. Но Элиан сказала, что для первого раза это совершенно естественно, и я справляюсь лучше, чем если бы это делала она сама. Расцеловав ее, я решил, что на сегодня хватит магических экспериментов, тем более энергии во мне осталось меньше половины. Мы побродили еще немного по берегу озера, слушая тишину, в которую вплетался слабый шорох ветра в траве и стрекот сверчков. Иногда казалось, будто где-то вдали воют волки. Но разве может волчья стая испугать 2 вовсе не слабых магов? Мы вернулись к кострам, когда Саурхан очередной раз позвал нас к ужину, сетуя, что мясо уже остыло. При всем этом мы давно проголодались. Но даже дух жареной баранины, которым так невыносимо тянуло от костра, не мог нас заставить поспешить к столу. Не хотелось прерывать нашего единения друг с другом под звездным небом. Весь следующий день мы ехали на север, несколько раз отклоняясь на восток, дорогой, размеченной китежскими столбами. Нас ждал еще один ночлег в степи. Лишь на следующий день на горизонте появились сторожевые башни Егорши, а за ними сам городок, огороженный частоколом и рвом со стороны противоположной озеру. Ни я, ни Агата не любили это место, суровое, негостеприимное. К чужакам здесь всегда относились с подозрением. Впрочем, местных можно понять. Недалеко границы со Штумом, а племена по ту сторону гор не всегда мирные. Мы не стали слишком задерживаться в маленьком городке. Потратили около часа на рынке, чтобы купить в дорогу немного свежего мяса, овощей и горячий хлеб. Выехали из города и двинулись дальше, теперь уже сворачивая на северо-запад по длинной дороге к вратам Диун. Дорога эта поросла травой, иногда попросту терялась. Саурхану и Самлату приходилось останавливать повозку и уходить вперед, чтобы найти следы дороги в пожухлой степной траве. Ближе к вечеру мы определились с местом для стоянки. Повсюду, куда хватало глаз, тянулась степь, рыжая в лучах заходящего солнца. И скверным было то, что мы не запаслись в достатке дровами, а деревьев здесь не было. В повозке имелся с десяток другой поленьев, спасибо за это Саурхану. Только того слишком мало, чтобы всю ночь жечь костры вокруг повозки, отгоняя хищников. А когда солнце наполовину ушло за холмы, Нагашимая вдруг насторожилась, попросила всех замолчать и забралась наверх повозки, вглядываясь на запад между пологих холмов. «В чем дело, Агатушка?» — тихо спросил я. Она шикнула, чтобы я замолчал, а через пару минут сказала. «Хреновое дело, Серж. Они нас почувствовали».